Когда он очнулся от сна, похожего на обморок, ночь уже сменилась предрассветными сумерками. Прохладный ветерок шумел в листве. Глядя с просонья прямо перед собой, Дик заметил, что на расстоянии примерно 100 ярдов от него что-то темное раскачивается в ветвях. Между тем в лесу стало заметно светлеть. Сознание Дика тоже прояснилось, и он наконец понял, что это человек, повешенный на суку высокого дуба. Голова повешенного была опущена на грудь, при каждом порыве ветра тело его раскачивалось, а руки и ноги дергались, как у игрушечного плясуна. Дик с трудом поднялся на ноги. Пошатываясь, хватаясь за стволы деревьев, он подошел к повешенному. Сук находился приблизительно в 20 футах от земли, и бедняга был вздернут своими палачами так высоко, что Дик не мог достать рукой даже до его сапог. Лицо его вдобавок было закрыто капюшоном, и Дик никак не мог узнать, кто он такой. Дик поглядел направо и налево и заметил, что другой конец веревки привязан к покрытому цветами кусту боярышника, который рос под густой сенью дуба. Юноша вытащил кинжал, единственное свое оружие, и перерезал веревку. Труп с глухим стуком упал на землю. Дик приподнял капюшон. Это был Трогмортон, гонец сэра Дэниела. Недалеко удалось ему уйти от замка. Из-под его куртки торчала какая-то бумага, очевидно незамеченная молодцами черной стрелы. Дик вытащил ее. То было письмо сэра Дэниела к лорду Уэнслиделу. «Если опять будет переворот, — подумал Дик, — вот этим письмом я опорочу сэра Дэниела и, быть может, даже приведу его на плаху». Он сунул бумагу себе за пазуху, прочел над мертвым молитву и побрел дальше через лес. Он был очень слаб и чувствовал себя смертельно усталым. Ноги у него подкашивались. От потери крови в ушах звенело, он то и дело терял сознание. Долго кружил и плутал Дик, но, наконец, вышел на большую дорогу и очутился неподалеку от деревни Тенстол. Грубый голос приказал ему остановиться. «Остановиться?» — повторил Дик. «Клянусь небом, я почти падаю!» И в подтверждении своих слов он рухнул на дорогу. Из чащи вышли двое мужчин, оба в зеленых лесных куртках, оба с луками, колчанами и короткими мечами. «Лоулис», — сказал тот, который был помоложе, — «да ведь это молодой Шелтон». «Да, Джон, мщу за всех, будет доволен», — сказал другой. «Да он побывал в бою. На голове у него рана, которая стоила ему немало крови». «Плечо тоже пробито», — прибавил Гриншев. «Ему, видимо, здорово досталось. Как ты думаешь, кто это его так отделал? Если кто-нибудь из наших, так пусть молится Богу. Эллис наградит его короткой исповедью и длинной веревкой». «Подымай щенка», — сказал Лоулис. «Клади его мне на спину». Взвалив Дика себе на плечи и держа его за руки, бывший монах прибавил: «Оставайся на посту, брат Гриншев, я дотащу его один». Гриншев вернулся в засаду у дороги, а Лоулис медленно побрел вниз по склону холма, неся на плечах Дика, который так и не пришел в себя. Солнце уже взошло, когда Лоулис выбрался на опушку леса и увидел за оврагом деревню Тенстол. Все, казалось, было спокойно, только с обеих сторон дороги у самого моста лежали стрелки, их было 10 человек. Увидев Лоулиса с его ношей, они, как и подобает настоящим часовым, натянули луки. «Кто идет?» — крикнул их командир. «Уилл Лоулис, клянусь распятием, и ты знаешь меня, как свои 5 пальцев!» — ответил Растрига презрительно. «Скажи пароль, Лоулис», — потребовал командир. «Ты дурак, и да поможет тебе небо», — ответил Лоулис. «Разве ты не узнаешь меня? Все вы помешались на игре в солдатики. Когда живешь в лесу, Надо жить по-лесному. И вот вам мой пароль — шиш. Лоулис, ты подаешь дурной пример? Скажи пароль, дурак, крикнул командир. А если я его позабыл, сказал Лоулис. Врешь, не позабыл. А если позабыл, я всажу стрелу в твое жирное брюхо, клянусь небом, ответил командир. Я вижу, вы не понимаете шуток, сказал Лоулис. Так вот вам пароль. Декорт и Шелтон. А вот и картинка к этому паролю. Шелтон у меня на спине, и я несу его к Декорту. Проходи, Лоулис, сказал часовой. А где Джон? Спросил монах. Вершит суд и собирает оброк, словно помещик, ответил часовой. Так оно и было. Когда Лоулис дошел до харчевни, стоявшей в середине села, он увидел Эллиса Декорта, окруженного крестьянами сэра Дэниела. Он преспокойно собирал с крестьян оброк и выдавал им расписки в получении денег. Видно было, что крестьянам это совсем не нравится. Они отлично понимали, что им придется платить еще раз. Узнав, кого принес Лоулис, Эдлис тотчас же отпустил крестьян. Лицо его выражало живейшее участие и тревогу. Он приказал отнести Дика в заднюю комнату харчевни. Там юноши перевязали раны и самыми простыми средствами привели его в чувство. «Милый мальчик», — сказал Эллис, пожимая ему руку, — «ты находишься в гостях у друга, который любил твоего отца и в память о нем любит тебя. Отдохни немного, ты еще не совсем пришел в себя, а потом ты расскажешь мне все, что с тобой случилось, и мы вместе подумаем, как помочь тебе».